Глава 12. Алена. «Я предлагаю тебе выйти за меня замуж. Мы сможем расписаться уже завтра», — произнес Митя своим бархатным, безумно соблазнительным голосом, а я забыла, как дышать. Я уже успела поверить, что он это предложил всерьез, думала, сейчас он возьмет меня за руку и признается, что любил все эти годы и выдаст очень правдоподобную причину того, почему бросил меня тогда, но не тут-то было. «Я предлагаю эффективный брак». Наконец дошло до меня. Он просто обдумал мое предложение, которое я сделала, будучи не совсем в адекватном состоянии тогда после аварии, и решил благородно протянуть мне руку помощи. И если бы не тот печальный опыт фиктивных отношений, я, может быть, с радостью и согласилась бы на его заманчивое предложение. Митя был прав. Согласись я на его помощь, все мои проблемы вмиг бы разрешились. Но стоило мне начать с ним припираться, как вдруг перед нами откуда-то возник папа. Вот кого не ожидала увидеть. Мне нечего было ему сказать, я вообще не понимала, каким образом его касалось, с кем я ужинала. Было стыдно наблюдать за тем, как на нас со всех сторон поглядывали и начинали шушукаться. Такого внимания мне совершенно не хотелось, но вскоре я уже забыла обо всем на свете, стоило только услышать, как Митя представился папе моим женихом, а потом еще и предъявил мне за соперника. «Я против вашего брака, согласия не дам», — зло выплюнул папа. Моему возмущению не было предела, я уже хотела вспылить, но за меня это снова сделал Митя. «Ваша дочь совершеннолетняя и может принимать решение самостоятельно вот уже 7 лет как». Я, раскрыв рот, снова посмотрела на него. Только теперь как на прекрасного принца. Мужчину, который сможет защитить меня от любой напасти, будь то разъяренный отец или проблемы с деньгами. В тот момент я уже точно решила, что соглашусь на его предложение. Правда, была уверена, что еще об этом пожалею. «Вот значит как!» — рыкнул отец. Усмехнулся, снова смерил Митю недовольным взглядом и ушел. «Спасибо!» — шепнула я, опуская глаза на свои коленки, которые от расшалившихся нервов стискивала пальцами. «Без проблем», — легко ответил Митя. «Я соглашусь, не могу больше это терпеть», — решительно заявила я, глядя прямо в глаза парня. Я видела, как на миг в них мелькнуло удивление, но тут же исчезло, словно он старался скрыть эмоции. «С чем согласишься?» — не понял Митя, все еще не отошедший от выступления моего отца. «Выйду за тебя. И чем раньше, тем лучше», — выпалила я на одном дыхании, пока не успела передумать. «Я уже говорил, что нас могут расписать в любой момент. Можем прямо завтра написать заявление и получить свидетельство», — ответил Митя. Мне показалось, что его глаза загорелись, когда он это произносил, словно он только и ждал момента затащить меня под венец. «Давай не завтра. Я завтра выхожу на работу», — отмахнулась я от такой спешки, хотя понимала, что сильно медлить нельзя, просто хотела выиграть для раздумий один день. «Когда?» — только и спросил Митя как раз в тот момент, когда нам принесли еду, и официант удалился. «Я позже сообщу», — ответила я, протягивая ему свой мобильник. «Вбей свой номер, как только я решу, позвоню тебе». Митя лишь кивнул и записал мне свой номер. Оставшийся вечер мы говорили обо всякой ерунде, не затрагивая ни его жизнь, ни мою, и уж тем более наше соглашение. Мне было так легко с ним, даже не приходилось придумывать, о чем поговорить. Болтали мы непринужденно, Мите удалось несколько раз меня рассмешить, я и забыла, каково это так чувствовать себя в чьей-то компании, кроме Макса и Майки. И то Макс в последнее время заимел постоянную девушку и значительно отдалился, потому что та к нам жутко ревновала. «Спасибо за прекрасный вечер», — произнес Митя, помогая мне выйти из машины. «Тебе спасибо, было замечательно», — отозвалась я и улыбнулась. Вечером стало прохладно, и как только я вышла из авто, сразу поежилась. Но даже это не заставляло меня поторопиться войти в подъезд. Мне совсем не хотелось расставаться с ним. Я ждала от него чего-то такого, после чего заснуть бы не смогла. Но Митя лишь улыбался и говорил, что будет очень ждать звонка. Пожелал мне удачи на новой работе, хотя я и приврала. Мы ведь с Майкой так и не определились, куда пойдем. Но я планировала прямо сейчас это сделать и завтра уже созвониться с работодателем, чтобы обсудить график. «Наверное, тебе уже пора?» – спросил Митя, заметив, как я потираю замерзшие предплечья. «Я бы еще немного подышала», – отозвалась я. «В это время так тихо. И правда, вокруг не было ни одной шумной малолетней компании, а мамочки с детьми и бабушки, обычно сидящие у подъездов, уже давно разошлись по домам. Я тоже люблю вечерние прогулки, когда городская суета постепенно сходит на нет. «Но ты замерзла», — сказал Митя, снимая с себя пиджак и накидывая его мне на плечи. Он при этом стоял так близко, что я еле удержалась, чтобы не прижаться к нему. Уже и руки потянула, чтобы обнять, но тут же заставила себя их опустить и сжала в кулаки, останавливая себя от соблазна. «Спасибо», — пробормотала я, привалившись спиной к стене и подняв голову вверх, словно пыталась рассмотреть звезды на небе. На самом деле просто боялась заглянуть Мите в глаза. Он молчал, просто стоял рядом. Довольно близко, слишком близко, чтобы я уже успела подумать о всяких глупостях. Не выдержав этой неизвестности, я посмотрела на Митю и споткнулась о его взгляд, горящий, пылающий таким огнем, что почти обжег меня. Жаром обдал уж точно, я сглотнула. Парень шагнул ко мне, становясь слишком близко, поднял руку и потянул за лацкан пиджака, заставляя шагнуть ему навстречу. Я на секунду испугалась и, прикусив губу, снова заглянула ему в глаза. А в следующую секунду разочарованно наблюдала, как он отступил, сжимая телефон в руке. Именно его он выудил из кармана пиджака. Размечталась, что он поцеловать меня решил, вот же дура. Да из чего вдруг я так обрадовалась, почему веду себя как последняя идиотка? Когда успела забыть, что он очень подло поступил со мной 7 лет назад? Пожалуй, стоит освежить память, промотать в голове все события того времени и понять, как действовать дальше. Пронеслись в голове путанные мысли. Я решительно скинула с плеч пиджак. «Я, пожалуй, пойду, поздно уже», — тихо сказала я, стараясь не смотреть Мите в глаза. «Я буду ждать от тебя звонка, не тяни, ладно?» — произнес он, принимая пиджак из моих рук и как бы невзначай сжимая мою ладонь. Я все же посмотрела на него, не понимая, что он хотел, зачем дотрагивался, но Митя уже выпустил мою руку из своей и повернулся в сторону авто. Еле заставила себя отвернуться и быстро войти в подъезд, отрезая себя от парня, который слишком сильно меня волновал. Одно его присутствие заставляло мой пульс учащаться, а мысли путаться. Что уж говорить о тех моментах, когда он находился слишком близко или касался меня. Майка ждала меня, сидя на кухне. «Чего не спишь?» – спросила я, хотя прекрасно знала, что она не могла не дождаться моего возвращения. «Как я могу спать, когда ты на свидание с таким альфа-самцом ушла? Почему ты не рассказывала, что твой Митя такой шикарный? Теперь я понимаю, почему ты на Севу не запала», – тараторила Майка, широко улыбаясь. Я не сдержалась и тоже растянула губы. «Скажи, классный», – заговорщицки сощурив глаза, спросила я. «Еще какой», – подтвердила Майка. «Рассказывай!» – нетерпеливо заерзала она на стуле. «Что рассказывать?» – постаралась я прикинуться дурой, но, поймав на себе многозначительный взгляд подруги, не стала скрывать. Я запуталась. Вмиг сникла и спрятала лицо в ладонях. «Что-то случилось?» – спросила подруга участливо. «Много всего. Он мне предложил выйти за него, чтобы избежать брака с Севой, а еще в ресторане был мой отец. Майка, мне так стыдно, папа вел себя отвратительно, и когда он превратился в такого монстра, простонала я. И что, Митя? Не думаю, что он испугался твоего папашу, предположила подруга. Не передумал же он жениться? Куда там? Он представился моим женихом и заявил отцу, что я уже достаточно взрослая, чтобы принимать решение самой. Закончила я, все же убирая ладони от лица. Класс, жаль, меня там не было, воскликнула Майка. Я ухмыльнулась, представляя, как она рядом с Митей стала бы меня защищать. Я согласилась выйти за него, но не понимаю, как смогу находиться рядом и одновременно держаться от него подальше, ответила я. Брак будет всего лишь фикцией. Он просто хочет мне помочь. С чего вдруг? Мне кажется, что он так же неровно дышит к тебе, как и ты к нему, заявила Майка. Знаешь, 7 лет назад мне тоже так казалось, не хочу снова обжечься. Я еще раз не выдержу, призналась я в своих опасениях. Майка присела рядом со мной на корточки и обняла меня. Она помнила, насколько разбитой я была тогда и сколько они с Максом сил потратили и нервов, чтобы вывести меня из того состояния. Мне было сложно стать прежней, да и не до конца удалось. Просто не торопись и говори с ним. Не делай поспешных выводов, спрашивай. Мне почему-то кажется, что он не так плох, как мы о нем думали, прошептала подруга. Позже, когда я закрылась в своей комнате, воспоминания 7-летней давности все же нахлынули и захватили все мои мысли. Я тогда впервые приехала в этот город, чужой и совершенно неприветливый, какими казались и мои новые одноклассники. Я пришлась не по вкусу главной девочки школы. Из-за ревности и чувства вседозволенности она стала меня травить, вовлекая в жестокие игры свою свиту. От них не было спасения. Я была одна против всего класса. В момент, когда я уже почти сдалась, я встретила Митю. Случайно. Просто встретилась в него, убегая от злобных девчонок, и, не задумываясь, попросила притвориться моим парнем. Он, ничего не спрашивая, встал на мою защиту, подыграл мне, а позже я узнала, что он припугнул моих одноклассников. Они отстали, а мой фиктивный парень стал моим сопровождающим в школу и домой. Я боялась момента, когда он пропадет, и все снова станет как прежде. Но Митя никуда не пропал, наоборот. В какой-то момент мне показалось, что наши отношения из фиктивных переросли в настоящие. Мы гуляли вместе после школы, катались на его крутом байке. Он показывал мне город, приглашал на свидание. В какой-то момент я по уши в него влюбилась и думала, что он тоже. Мне стало плевать на школу, я даже стала прогуливать, проводя время с ним. И однажды даже решилась поехать к нему, была готова вступить с ним во взрослую жизнь. Но судьба распорядилась иначе. А вскоре мы попали в аварию. И с того момента все изменилось. Он стал словно чужим. Еще и родители узнали о нас, приняли моего Митю за какого-то бандита, запретили с ним общаться, а когда я не послушалась, отправили в другой город. Я бы ни за что не поехала. И побежала к своему любимому за поддержкой. Я и спустя 7 лет помнила ту нашу последнюю встречу до секунды. Ворвалась в его квартиру и сказала, что меня заставляют уехать. А ему было все равно. Он лишь посмеялся надо мной и посоветовал слушаться родителей. Последним он заявил, что все было лишь притворством, как я и просила.